Неизвестный автор. Рождественский ангел. Подайте Христа ради милостыньку, милостыньку Христа ради. Никто не слышал этих жалобных слов, никто не обращал внимания на слезы, звучавшие в словах бедно одетой женщины, одиноко стоявшей на углу большой, оживленной городской улицы. Подайте милостыньку. Прохожие торопливо шагали мимо ее, шумом неслись экипажи по снежной дороге. Кругом слышался смех, оживленный говор. На землю спускалась святая, великая ночь под Рождество Христово. Она сияла звездами, окутывала город таинственной мглой. «Милостыньку, не себе, деткам моим прошу». Голос женщины вдруг оборвался, и она тихо заплакала. Дрожа под своими лохмотьями, она вытирала слезы окоченевшими пальцами, но они снова лились по ее исхудалым щекам. Никому не было до нее дела. Да она и сама не думала о себе, о том, что совсем замерзла, что с утра не ела ни крошки. Вся мысль ее принадлежала детям, сердце болело за них. Сидят они, бедные, там, в холодной темной конуре, голодные, зябшие, и ждут ее. Что она принесет или что скажет? Завтра великий праздник. Всем детям веселье. Только ее бедные детки голодные и несчастны. Что делать ей? Что делать? Все последнее время она работала как могла, надрывала последние силы. Потом слегла и потеряла последнюю работу. Подошел праздник, ей негде взять куска хлеба. О, детки, бедные детки! Ради них она решилась в первый раз в жизни просить милостыню. Рука не поднималась, язык не поворачивался, но мысль, что дети ее есть хотят, что они встретят праздник голодные и несчастные, эта мысль мучила ее как пытка. Она готова была на все, и за несколько часов ей удалось набрать несколько копеек. Несчастные дети. У других детей елка, они веселы, довольны в этот великий праздник. Только ее дети. Милостыньку, добрые люди, подайте. Подайте Христа ради. И словно в ответ на ее отчаяние неподалеку раздался благовест ко всенощной. Да, надо пойти помолиться. Быть может, молитва облегчит ее душу. Она помолится усердно о них, о детях. Неверными шагами доплелась она до церкви. Храм освящен, залит огнями, всюду масса людей. Веселые и довольные лица. Притаившись в уголке, она упала на колени и замерла. Вся безграничная материнская любовь, вся ее скорбь о детях вылилась в горячей молитве, в глухих скорбных рыданиях. «Господи, помоги, помоги!» — плачет она. И кому, как ни Господу, покровителю и защитнику слабых и несчастных, вылить ей все свое горе, всю душевную боль свою? Тихо молилась она в уголке, и слезы градом лились по бедному лицу.